Я закончил разговор с дежурным и вернулся к методическому письму по криминалистике, в котором излагались неотложные действия следователя в случае обнаружения фактов незаконного пользования знаками Красного Креста и Полумесяца. К тому времени, когда я освоил методику расследования этого преступления, пришел Жеглов, свежевыбритый, благоухающий одеколоном кармен, сверкающий белоснежным полотняным подворотничком. Он открыл сейф, снова покрасовался перед засекреченным зеркалом, явно остался собою доволен, поскольку, захлопывая дверцу, запел сильно фальшиве: первым делом самолеты, ну а девушки потом». Прошелся, скрипя блестящими сапогами по кабинету, остановился передо мною. — Ну что, друг Ситный, служим? — Служим, — невозмутимо сказал я. — А тем временем у Леховского эмку украли. — Чего? — спросил я. — Какую эмку? — Обыкновенную. Легковой лимузин М1. Довоенная цена 9000 рублей. Не в том дело. А в чем? Не понял я. А в том, у кого украли. Герой, орденоносец, летчик Леховский, знаешь? О, я сразу не сообразил. Как же это получилось? Очень просто. Зазвонил телефон. Дежурный сообщил Жеглову, что на Масловке около Динамо горит одноэтажный дом. «Деревянный?» — переспросил Жеглов. «Сильно горит?» Дежурный подтвердил, что дом деревянный и горит сильно. «Пока доедем, сгорит, значит, совсем, а?» Дежурный подтвердил это. «Значится так, — сказал Жеглов, — пока криминала не видно, нам там делать нечего, пусть занимается доблестная пожарная охрана». «Да я что? — сказал дежурный. — Я так, к сведению». «Но бывай!» Жеглов положил трубку и сказал мечтательно. «Была у начальства одна мысль толковая. Разделить службы, чтобы карманниками один отдел занимался, домушниками другой, аферистами там, валютчиками третий, бандитами, вот как наш, четвертый. А нет, всякую мелочь на тебя валят, нет времени про главное подумать». «Так у нас и есть ОББ, отдел борьбы с бандитизмом», — удивился я. «Так или нет?» «Так да не так. Сам видишь, чем занимаешься». «Вижу», — сказал я, — «но ведь дежурство сегодня». «И потом бандиты, небось, не в парниках выводятся. Они, я полагаю, с другими всякими жуликами связаны, помельче». Жеглов изогнул соболиную бровь. «Ну-ка, ну-ка! Я к чему веду?» — немного смущенно сказал я. «Ведь вот на фронте, скажем, артиллеристы, пехота, разведка, ну и так далее, они в полном контакте действуют. Артиллерия огоньку подбросит, пехота живой силой поддержит, разведка сведения доставит. А враг и там разнообразный. И мелочь всякая бывает, ну, вроде, скажем, карманников. И крупный зверь водится. Например, помню, отборная егерская часть против нас стояла. Действительно, головорезы. Их в одиночку, как говорится, голыми руками не возьмешь». Жеглов поставил ногу на стул, подтянул щегольской сапог, чтоб не морщил, одобрительно оглядел его, сказал: «Ты вот представь, что тебя вместо того, чтобы за егерем-головорезом послать, в тыл за сапогами направили, а?» «А что, и такое бывало подобное?» — невозмутимо сказал я. «Солдат без сапог не солдат. Личный состав должен быть одет, обут, накормлен и так далее. Не все же на переднем крае геройствовать. Карманник, я так понимаю, он тоже людям здорово настроение портит». «Ох, и каша у тебя в голове!» — ухмыльнулся Жеглов. «И главное, на всякий случай теория. На фронтовом, так сказать, опыте».

Жене сестра из Коканда прислала посылку. Человек ты въедливый, Жеглов, как каустик. Жеглов уже отворял один из ящиков его стола, приговаривая: «Петюня, невъедливый я, справедливый. Не всем так везет. И главное — выигрыш получить и заловку иметь в Коканде. Вот у нас с Шараповым родни. Кум сват из зацепы хват. И выигрываю я только в городки. Поэтому мы с трудов праведных и чаю попить не можем. Так что уж будь ты человеком. Не жадись, и нам маленько сахарку отсыпь». Соловьев, чертыхаясь, отсыпал нам в кулек, свернутый из газеты, крупного желтого песка. И пока он был поглощен этим делом, понукаемый быстрым жегловским баритончиком: «Сыпь-сыпь, не тряси руками, больше просыплешь на пол». Жеглов вынул из кармана складной нож с кнопкой, лезвие из ручки цевкой брызнуло, быстро отрезал от соловьевской краюхи половину и засунул в карман. Соловьев сердито сказал: «Знаешь, Жеглов, это уж хамство. Мы насчет хлеба не договаривались». «Мы насчет сахара тоже не договаривались», — засмеялся Жеглов. «Скаридный ты человек, Петюня. Индивидуалист. Нет в тебе коллективистской жилки. Нет, чтобы от счастья своего, дуриком привалившего, купить от дела штук 100 батонов коммерческих. Комсомольская организация с тобой не доработала. Надо будет им на это указать». «Ты на себя лучше посмотри», — недовольно пробормотал Соловьев. «Вместо того, чтобы спасибо сказать, оскорбил еще». «Вот видишь, Петюня, и с чувством юмора у тебя временные трудности. Нет, чтобы добровольно поделиться с проголодавшимися после тяжелой работы товарищами». «А я тут что, на отдыхе, что ли?» — спросил Петюня и улыбнулся. И я видел, что вся его сердитость уже прошла, и что удальство и нахрапистость Жеглова ему даже чем-то нравится. Наверное, глубинным сознанием невозможности самому вести себя таким макаром, чтобы чужой хлеб располовинить, и тобой же довольны остались. «У тебя, Петюня, работа умственная, на месте, а у нас работа физическая. Целый день на ногах, так что нам, паёк, должны были бы давать побольше. А за сим мы тебя обнимаем и пишем письма. Пока». «Да, чуть не забыл. Утром придет Иван Пасюк. Скажи ему, чтобы никуда не отлучался. Он мне понадобится». В дверях я оглянулся и увидел, что на круглом веснушчатом лице Соловьева плавает благодушная улыбка, и покачивает он при этом слегка головой сбоку на бок, словно хочет сказать: «Ну и прохвост, ну и молодец». На улице сразу прохватило мокрым, очень резким ветром. И мы шли к бульвару, наклоняясь вперед, чтобы ветром не сорвало кепки. На полдороги к Трубной площади нас догнал какой-то шальной ночной трамвай, пустой, гулкий, освещенный внутри неприятными дифферитно-синими лампами. На ходу вскочили на подножку, и до самой Стретинки Жеглов лениво любезничал с молоденькой девчонкой вагоновожатой. «Вошли ко мне». Я щелкнул выключателем, и Жеглов быстро окинул комнату глазом от двери до окна, от комода до кровати, словно рулеткой промерил. Потом, не снимая плаща, устало сел на стул и сказал довольно: «Хоромы барские, как есть хоромы. В 10 минутах ходу от работы. Ты не возражаешь? Я у тебя поживу немного, а то мне таскаться на эту башиловку проклятущую в общежитие. Душа из него вон, просто мука смертная. Времени и так никогда нет. А тут, как дурак, 1,5 часа в день коту под хвост. Значится, договорились?»